а между тем страдания, которые она пережила в те летние месяцы много лет назад, когда, как Дора полюбила ничего не стоящего человека, вспомнились ей так ярко, точно все это было вчера. Нет, старость ничего не забывает, а когда она любит, она лишь вновь страдает через страдания того, кого любит. Память о ее собственной печали научила ее понимать горе Рекса. Она пообедала с ним в его комнате, после чего они остались сидеть в темноте, освещенные только слабым светом фонарей из парка. Деревья тихо шелестели, как бы радуясь, что прошел дневной зной. Внизу раздались шаги, и вбежал Ник, привезенный упрямой, но проворной Суит. Он вскочил на кровать к Рексу и улегся, уткнувшись в его руку. «Все это было ужасно», — неожиданно сказал Рекс, затягиваясь папиросой. «Я сделал ужасную ошибку, что поехал». И он рассказал Джи все подробности, какие только мог вспомнить. «Саварди — тип циркового борца. Он берет свои силы. Дора не любит его. Он вошел в ее жизнь, когда она переживала период сомнений и колебаний. Она испытала так много в такой короткий срок, что будущее не сулило ей ничего яркого. И нельзя сказать, чтобы она вполне подходила для сцены. Она была слишком натуральна в роли, которую ей пришлось играть в жизни, чтобы быть самой собой в искусственной роли. Ей чего-то хочется, и она сама не уверена, чего именно. В общем, вероятно, того, чего желает каждый из нас — сочувствие. Ей хочется продолжать свою деятельность и вместе с тем иметь более определенное положение в обществе. Она-то сама, по всей вероятности, с этим не согласилась бы. Может быть, она действительно не сознает этого, но что ей нужно, это такой муж, как я, то есть человек, который позволит ей поступать по ее желанию и сохранит в то же время свою независимость, отдаст ей свое сердце и возьмет ее. Это редко осуществляется, и я могу казаться самонадеянным глупцом, но я способен на это. Если посвятить себя всецело одной женщине, можно понять, как нужно обращаться с ней. Я посвятил себя всецело Доре, и ни одна другая женщина никогда не пробудила во мне намека на чувства. Я не истратил себя на других, не потому, что считал это добродетелью, а просто потому, что был всецело захвачен Дорой, и все мое существо сосредоточилось на ней. Я мог бы дать ей ту жизнь, которой она хочет. Саварди возьмет ее и через год потеряет. Он добьется ее только потому, что она его не хочет. Ему сейчас уже надоели ее требования свободы, ее совершенно непонятный ему взгляд на права и обязанности будущих супругов. Его характерные черты — широкий размах, избалованность, ханжество и эгоизм. Вначале он надеялся сделать Дору своей любовницей. Он попросил ее руки только тогда, когда убедился, что случай в лице неожиданно явившегося отца дал ей лучшие карты в руки. Когда я узнал это, я поколотил его почти публично. «Так вот причина», — сдержанно сказала Джи. Ей хотелось взять его голову, прижать ее к своему сердцу и сказать своему любимцу, что она гордится им. Но они никогда не любили обнаруживать свои чувства. А теперь начинать уже поздно, во всех отношениях. Подумала с улыбкой Джи, когда часы пробили 12. После долгой паузы Рекс сказал: «Конечно, Дора ничего не знает ни о первоначальных намерениях Саварди, ни о нашей схватке. Так значит, она выйдет за него? О да, вероятно, они уже обвенчались». Он заерзал на своей подушке, и Ник теснее прижался к нему. Джи: «Как трудно вообразить себе пустую жизнь».